Глава 22. Стелла. «Да не лезь ты с колбасой своей!» Словно сквозь вату донесся до меня любимый голос. «Какая ей сейчас колбаса? Ей бы в себя прийти. Может, я ее поцелую, и она проснется, как сказочная царевна?» «Докторская в естественной оболочке. Ей надо поесть. И обязательно чаю сладкого, а не слюнявые елозанья самого придурочного богатыря!» Пробубнила Мотя. «Надеюсь, она не станет идиотничать опять. Вегетарианка, блин, ей детей кормить на минуточку. И кровь твою дурную не каждый организм выдержит. Я тебе еще попугаюху не простила, кстати. А если бы моя девочка умерла? Знаешь, что бы я с тобой сделала? Сначала с тобой, а потом с Фердинандом. На колбасу бы пустила, на докторскую». «А я-то тут при чем?» Обиженно загудел третий голос. «Чуть инфаркт не схватил. И вообще, меня не вмешивайте. Я все делал как положено. И вообще, вас в ресторане ждут. Надо дату уточнить новую. Поехали. Вадим и накормит, и напоит, и спать уложит нашу Белоснежку». Я затаилась, представив, какое шоу начнется, если сейчас я, что-то спящая красавица, глубоко вздохну и открою глаза. «Уложил уже один раз», — фыркнула тетушка. Но, судя по торопливым легким шагам, пошла за своим возлюбленным. «Накорми ее обязательно. И сгущенки ей купи с грецкими орехами, чтобы молоко было. Мои внуки не должны быть голодными. Ладно, хоть мальчишек шикарных сделали мне. За это, пожалуй, можно забыть про то, что меня попугаиха обозвали. Но только это!» И наступила тишина. Такая, что стало страшно. Неужели я осталась одна? Колбасой пахло умопомрачительно. И очень хотелось пить. Он, сгорбившись, сидел на стуле рядом с моей кроватью. «Привет!» — пискнула я. Горло пересохло, язык во рту ворочался, словно немой. «Теперь ты точно не отвертишься, ушастая!» Вздохнул мой любимый, глянув на меня покрасневшими, уставшими глазами. «Черт, он что, плакал? Корф ревущий?» «Отчего?» — спросила тихо, не сводя глаз с термоса, стоящего на тумбочке. «От меня. Мы теперь одной крови, зайчишка, ты и я. Совместимы полностью. Я и без анализов это знал». «Вадим, наши мальчики, они ведь здоровы? С ними все хорошо?» — спросила, едва шевеля куском наждака в моем пересохшем рту. «Мы стали родителями, и это так ошеломляюще и так странно. И та боль, что я испытала, ничто в сравнении с огромным, всепоглощающим счастьем». «Они прекрасны», — выдохнул мой мужчина, с которым мы теперь одной крови. «Он мой, и это так восхитительно. Он рядом, и я его люблю. Люблю так, что готова пережить все это безумие еще раз, хотя в несущемся лимузине давала себе зарок, что больше никогда, что надо зашить все органы, отвечающие за детопроизводство, а безумного папашу кастрировать, чтобы даже не возникало желаний и поползновений. А теперь я смотрю на Корфа, и в голове у меня мысли далеки от целомудренных, даже при условии, что у меня все болит, словно меня драли адские черти, потом жарили на машинном масле. «Лео и Макс», — склотнула я тягучую слюну. «Моти их зовет Добчинский и Бобчинский», — ухмыльнулся Вадим, той своей улыбочкой, от которой у меня сердце кувыркается. «Говорит, они такие же беззащитные и смешные. Знаешь, я когда-нибудь эту старушку придушу. Надо же, сравнила наших великолепных, самых прекрасных детей черти с кем. Но в одном я с ней согласен. Лео, Макс — это ужас и полный кошмар». «Поцелуй меня», — прохрипела я, когда Вадим склонился ко мне, чтобы поправить подушку. «Сначала колбаса», — как-то испуганно хмыкнул мой сильный рыцарь и засуетился, что ему не свойственно. Кор всегда самоуверен, а сейчас похож на мальчика, которому предстоит отвечать у доски. «Колбаса с чаем. Нет, сначала чай, может. А может, я сгоняю в магазин и куплю тебе икры? Или нет, я куплю... Точно, сгущенки орехов». «Вадим, поцелуй меня», — хихикнула я. «Знаете, наверное, радость жизни не в том, что мы что-то имеем, куда-то ездим и можем заработать на все эти излишества. Нет, я вдруг поняла, все это такие мелочи. Мы стремимся быть богатыми, не понимая, что пускаем миллионы восхитительных шансов жить. Просто жить. По-настоящему, без оглядки. Просто смотреть, как всходит солнце, слушать пение птиц, чувствовать прикосновение любимых и радоваться первым улыбкам своих детей». «Сумасшедшая!» — выдохнул мне в рот Вадим. Голова закружилась с такой силой, что я пожалела о своем порыве. Внизу живота все скрутилось, тугой болезненный узел. От боли в глазах полетели яростные мухи. — Эй, ты чего? — Я так тебя люблю, — всхлипнула я. — А еще я хочу в туалет, прежде чем идти к малышам. Проводишь? Боюсь, я сама не дойду. Дай только чаю глоток. — Ну уж нет, — выставил вперед палец Корф. — Ах ты, извращенка! Кстати, есть еще куча прекрасных мест для любви. Машина, например. Примерочный лифт, в конце концов. Хотя нет, лифт оборвется, если мы... — Сам ты извращенец, я писать хочу! — всхлипнула я, борясь желанием расхохотаться, глядя на дергающуюся щеку моего храброго рыцаря. Он звонил кому-то, пока я приводила себя в порядок. Голова кружилась нещадно, ноги дрожали, но не могла же я явиться к моим сыновьям, похожей на тень отца Гамлета. Умылась, причесалась, почистила зубы, нашла на вешалке халат. Наконец почувствовала себя человеком, а не провернутой в мясорубке чебурашкой. Палату я не узнала. Она полностью видоизменилась. Разве можно за такой короткий срок наполнить казенное, пусть и дорогое помещение яркими красками? Вадим ждал меня, стоя на одном колене посреди воздушно-цветочного великолепия, и лицо его было таким сосредоточенным, что я побоялась свалиться на пол от вновь нахлынувшего головокружения. — Когда ты успел? — спросила тихо. — Мне помог мой новый компаньон, — ухмыльнулся Корф, кивнув на застывшего у двери смутно знакомого мужчину, одетого в дорогой костюм. — Стелка, я так рад! А меня крестником возьмете? — спросил парень голосом Горыча. — И свидетелем на свадьбу. Я вам уже приготовил. — Только крестным! — рявкнул Корф. — И без вот этих твоих подарков. — Горыч? Черт, я сегодня точно упаду в обморок. Какие еще сюрпризы меня ждут? — У меня сейчас бедро выскочит из сустава! — ворчливо пробурчал Вадим. — И мениски повылетают. Ушастая, я свадьбу хочу. И детей мне придется наших усыновлять, а я говорил. Так ты согласна? — Согласна ли я? Конечно. Еще больше укрепила своей верности, увидев моих малышей, сладко спящих в прозрачных кроватках, их с прозрачного пластика. Они кажутся в них такими крохотными, такими беззащитными. Конечно, у нас будет свадьба, самая прекрасная. Ведь я смогу быть счастлива только рядом с этим невозможным, невероятным, самым лучшим на свете мужчиной. Он стоит рядом, придерживая меня за талию, и в его глазах плещется невероятная нежность. — Давай их будут звать Сашка и Пашка, — прошептал мне в макушку Вадим. Я посмотрела на сопящих карапузов. — Ну точно, Саша и Паша. — А давай, — радостно согласилась я. — Я вот думаю, — задумчиво прошептал Корф. Как нам их не путать, когда кормить будем? Они же как две капли. Может, зеленка им начальные буквы имен написать? — Себе напиши! — раздался сзади ворчливый голос Моти. Но теперь вся семья в сборе, и это самый чудесный момент в моей жизни. Пусть так будет всегда. — Думаю, достаточно будет надеть на мальчишек разные распашонки, — весело рассмеялся Фердинанд. — Тебя тоже ждет сюрприз. Я так и не успел подарить тебе наш дом, общий дом, усадьбу семьи, Корф, — шепнул мне любимый. Да, в этой жизни есть счастье. Ему не могут помешать огромные уши, скопище врагов и дурацкие страхи. Они все равно вас настигнут, уж поверьте. Теперь-то я точно это знаю.